16. Собираясь на свидание, Джеймс все думал, брать ли машину, и в итоге решил взять, потому что так будет удобнее. Ловить в такое время такси нереально. Тем более, что напиваться он не собирался. Подъезжая к универмагу, Эзру он увидел сразу, хотя народу там было море. Но парнишку не заметить было нереально. Он притормозил у тротуара и открыл окно. «Привет». Эзра наклонился к окну и улыбнулся ему. «Привет». Чуть хрипло сказал он и сел в машину, сходу потянувшись и глубоко поцеловав Джеймса, чего он, видимо, не совсем ожидал. Не ожидал так скоро, но не слишком удивился, поэтому сразу стал отвечать на поцелуй, зарывшись пальцами в волосы парнишки. И вообще это было очень кстати. Перехватив контроль в поцелуе, Джеймс буквально трахнул рот Эзры, накрыв ладонью его пах, а когда ощутил там отклик, очень скоро прервал ласку. Изучающе посмотрел в глаза парнишки. Он потянулся назад и взял оттуда подарочный пакет. «Твое наказание», — пояснил он. В пакете было что-то типа кожаной сбруи с петлей для члена на одном конце и зажимами для сосков на других. «Надевай». Эзри поцелуй так понравился, что встало у него по счету раз. Оторвавшись от Джеймса, он посмотрел на него с восхищением, а потом... принялся потрошить пакет. «Прямо тут? В машине?» — спросил он, рассматривая сбрую. «Да, прямо тут, в машине», — подтвердил Джеймс. На переднем сиденье вполне хватало места для этой цели, к тому же было тепло. Эзра только хмыкнул, облизал губы и расстегнул штаны, приспустив их вместе с бельем, цепляя ремешок на полувставший член и натягивая одежду обратно. Задрав свитер, он прикрепил зажимы на соски, зашипев и застонав. «Отлично!» Джеймс наблюдал за этим, практически не моргая. А когда Эзра все закрепил, сам подтянул ремешки, чтобы было натяжение. «И куда мы теперь?» — спросил Эзра, кусая губы. «В кафе. Ты ведь хотел свидание», — напомнил Джеймс, включая скорость. «Сегодня в кино не пойдем». «Иначе все твое наказание не будет иметь смысла». «В кафе?» — опешил Эзра. «Вот с этой сбруей?» — уточнил он. «Я настолько сильно провинился?» «На целых 15 секунд», — педантично напомнил Джеймс, встроившись в поток. «А ты как себе представлял наше свидание?» «Не знаю. Я даже представить его не успел», — признался он. «А ты представлял?» «Думаю, посидели бы в кафе, потом прошлись бы по Пикадилли, поели бы яблок в карамели», — предложил он, — «а потом как пойдет». «Любишь яблоки в карамели?» — прищурился Эзра. «Я тоже. Твой план мне очень даже нравится». «Люблю. Вот и отлично». Хмыкнув, Джеймс повел машину сразу на Пикадилли. Конечно, трафик сейчас был бешеный, но они каким-то чудом доехали всего минут за 20. «И куда мы пойдем?» — спросил Эзра, когда ему удалось припарковаться. Он вышел из машины, едва сдержав стон. «Как ты относишься к французской кухне?» — спросил Джеймс, взяв его за руки и переплетя пальцы. Это было совершенно невинно, если забыть сбрую. «С удовольствием съем все, даже лягушачьи лапки», — ответил он, возбуждаясь даже от этого жеста. «Господи! Неужели бедные лягушки остаются самым распространенным штампом французской кухни?» — закатил глаза Джеймс, увлекая его в кафе. «Почему рататуй не обрел такую популярность?» «Ммм, рататуй я тоже люблю», — ответил он. «У меня друг провел лето во Франции, и он рассказывал про все это. Я тоже бывал во Франции», — добавил Эзра. «Я жил во Франции последние 10 лет. Только в этом году вернулся», — рассказал он, улыбнувшись, и распахнул дверь кафе перед Эзрой. «О, вот как!» — обалдел он, проходя внутрь. «Кстати, я тебе толком ничего не знаю. Расскажи мне, кто ты, чем занимаешься». «А то я знаю только твое имя, что у тебя есть племянница и что ты увлекаешься БДСМ». «Последнее особенно важно. Точнее то, что ты, мой юный друг, тоже им увлекаешься». Хмыкнул он и, чмокнув Эзру в губы, помог ему раздеться. Благо, выглядел парнишка старше своих лет. «Давай сначала сделаем заказ», — предложил он, сев за стол. «И тебя съедает любопытство, как так вышло, да?» — улыбнулся Эзра, осторожно усаживаясь. «Что порекомендуешь заказать?» — спросил он, когда им принесли меню. «Цыплят в красном вине», — просмотрев меню, предложил Джеймс и кивнул. «Разумеется, мне это интересно. У тебя были сессии?» «Да, можно так сказать», — кивнул он, улыбаясь. Официант принял их заказ и принес им для начала багет и паштет с сыром на закуску. Тогда же он предложил вино. Отказываться Джеймс не стал и заказал молодое красное. «Не поделишься своим опытом?» — предложил Джеймс, отломив кусочек багета. «Хочешь знать, что со мной делали? В основном пароли», — улыбнулся он. «Козлы были, Сабспейс ловил». Он тоже взял кусочек багета и, намазав на него паштет, весьма чувственно и аппетитно съел. «Сколько тебе лет, Эзра?» Джеймс наклонил голову и, стерев пальцем паштет с уголка его губ, облизал его. «Это имеет значение?» — спросил он, улыбнувшись и подавшись чуть вперед. «Просто интересно. Мне кажется, ты самый юный саб, которого я встречал», — ответил он, и тоже, наклонившись вперед, коснулся губ Эзры. «Мне 19», — ответил он, лизнув его губы и отстранившись, так как принесли их заказ. «Ты же не дашь мне отворот-поворот, потому что я слишком молод?» «Я ведь спрашивал у тебя об этом», — напомнил Джеймс, сам разливая вино по бокалам. «Ты же не собираешься заявить на меня? Если ты это сделаешь, ты сломаешь мне карьеру», — сообщил он. «А кем ты работаешь?» — спросил Эзра, сверкая глазами. «Ты даешь мне карт-бланш?» «Я полицейский. Недавно перевелся в Скотланд-Ярд», — ответил он. «Ровно до тех пор, пока я не буду уверен, что тебе можно доверять». «Ох, черт! Так ты коп?» — Эзра рассмеялся. «С ума сойти! Ни за что бы не подумал! Хотя ты в хорошей форме! А у тебя есть эта дурацкая каска Бобби?» «Нет. «У меня нет дурацкой каски. Я не патрульный, а детектив», — хмыкнул Джеймс, поднимая бокал. «Итак, за доверие?» «За доверие, мистер детектив», — улыбнулся Эзра и сделал глоток вина, а потом отдал должное курице. Та была превосходна, что и говорить. «Видимо, ты здесь часто бываешь? Скучаешь по французской кухне?» — спросил он, поглядывая на Джеймса. К счастью, тот тоже не страдал отсутствием аппетита. «Не часто, но бываю. На самом деле, несмотря на все разнообразие, в Лондоне не так много действительно хороших французских ресторанов», — ответил он. «Я абсолютно всеяден, но французской иногда не хватает», — признал он. «У меня есть знакомый, который даст 100 очков вперед любому французскому ресторану», — улыбнулся Эзра. «Я не спал с ним, не переживай, но я слышал, что он тоже любит БДСМ, и особенно Bloodplay. А ты любишь?» Интересно было бы попробовать», — ответил Джеймс и наклонил голову. «Я предпочитаю психологическое доминирование, полное подчинение. А чем оно сопровождается, не так уж важно. Ты пробовал Bloodplay?» «Нет, не пробовал», — ответил он, облизывая губы. Скоро его тарелка опустела, и он был чисто сытый котик и покачивал вино в бокале, наблюдая за Джеймсом. «А ты давно этим занимаешься?» «Смотря сколько ты считаешь давно». «Почти 10 лет», — ответил он. Его глаза сверкнули, когда он заметил расслабленность Эзры. «Иди в туалет и сильнее натяни ремни». Его голос прозвучал спокойно, но это был очевидный приказ. Эзра тут же отставил бокал, томно взглянул на Джеймса и облизал яркие от вина губы. «Хорошо», — улыбнулся он и пошел в сторону туалета, покачивая бедрами. Джеймс провожал его взглядом, пока он не скрылся из виду, а потом налил еще вина. Парень был чертовски хорош, и сделать с ним хотелось очень многое. Эзре очень хотелось подрочить, но он не посмел. Так что он только послушно натянул ремни и вернулся к Джеймсу, сверкая румянцем. «А как ты поведешь потом машину?» — спросил он. «Может, попросим счет и пойдем есть яблоки?» «Я как раз надеялся, что за время прогулки все выветрится. — ответил он и, кивнув, подозвал официанта. Правда, на него не смотрел, только любовался Эзрой. Расплатившись, они вышли из кафе. На улице похолодало и поднялся ветер, так что Эзра взял Джеймса под локоть и почти прижался к нему. «Скажи, если будешь замерзать». Джеймс заботливо поднял ему воротник, и они пошли вдоль ярких рождественских витрин. Обычная влюбленная парочка, если бы не сбруя. «Хорошо, скажу», — пообещал он. «А ты сразу будешь меня активно греть?» — спросил Эзра. «О, вон яблоки! Смотри!» Он увидел их на витрине небольшой кондитерской. «Зависит от того, что именно ты подразумеваешь под активными способами согревания», — ответил он и пошел с Эзрой к киоску. Он взял им по яблоку и, расплатившись, забрал свое. Эзра лишь хитро посмотрел на него и лизнул свое яблоко, а потом сочно вгрызся в него. «А ты сейчас один, я так понимаю? Ни саба, ни отношений?» «Естественно. Неужели я произвожу впечатление человека, способного на такое?» Он выгнул бровь и откусил кусочек яблока, разумеется, не так показушно. «Ну, мало ли, вдруг у тебя гарем пареньков-зайчиков?» — улыбнулся ему Эзра, облизывая сладкие губы. «Нет, гарема у меня нет», — хмыкнул Джеймс и, наклонившись к нему, поцеловал сладкие губы. «А у тебя? Твой доминант не будет против?» «Я еще об этом не думал. Он не совсем мой доминант, но, думаю, он довольно эмоционально отреагирует», — задумался Эзра. «И насколько же эмоционально?» — хмыкнул Джеймс и, обняв его за плечи, повел дальше. «Боюсь даже представить», — улыбнулся он. «Есть идеи, как мне оправдаться?» «Детка, это зависит от ваших отношений», — ответил Джеймс, посерьезнев. «Если у вас сессионные отношения, он не может требовать от тебя верности за их пределами». Эзра улыбнулся, услышав, что он уже стал для него деткой. «Мы состоим в семейных отношениях, скажем так. Это довольно запутанно и необычно», — улыбнулся он. Повернувшись к парню, Джеймс изучающе посмотрел на него. «Это твой отчим?» — уточнил он и заметно напрягся. «Он тебя принудил?» «Ну, как тебе сказать? Он меня не принуждал», — хмыкнул Эзра. «У меня было что-то вроде того, как с тобой на концерте, еще до того, как я узнал, что он мамин мужчина. Моя мать доминантка, как и он, и вместе они доминируют еще одного мужчину. Так что у меня двое отчимов», — рассказал он. «Действительно сложно». Вообще ситуацию Джеймс воспринял спокойно. Тема учит принимать все как данность. «Но у тебя ведь явно было с ним что-то и потом», — предположил он. «Твоя мама в курсе ваших отношений?» «Нет, не в курсе и, надеюсь, никогда о них не узнает», — хмыкнул Эзра. «У меня было с ним раз 5 или 6, не всегда сессии, иногда просто секс». «Интересный ты человек, Эзра», — хмыкнув, Джеймс обнял его и поцеловал, стоя прямо посреди улицы. «Так или иначе, едва ли он может предъявить тебе какие-то претензии. Не замерз?» «Есть немного», — признался он. «И почему я такой интересный? Никогда таких не встречал?» «Нет, не доводилось», — честно ответил он и, обняв парнишку за плечи, повел к машине. «Итак, ты хочешь продолжить или отвезти тебя домой?» «Хочу продолжить», — ответил Эзра. «Или ты раздумал связываться со мной?» «Нет, не раздумал». Джеймс усмехнулся и распахнул перед ним дверь. «Прости, не могу к себе пригласить, у меня ремонт. Не против поехать в отель?» «Не против», — кивнул он. «Сам делаешь?» — поинтересовался он, садясь в машину и тихонько зашипев от того, как натянулись ремешки. «В основном, да», — кивнул он, отметив эту реакцию. «Профессионалы сделали черновые работы, установили сантехнику, а я потихоньку все остальное». Номер он забронировал заранее, выбрав отель с большими номерами по типу апартаментов. «Наверное, ты горячо смотришься в побелке и краске», — хмыкнул Эзра. «Пришлешь пару фоток в старом комбезе на голое тело?» — спросил он. Отель был в паре кварталов, но из-за пробок ехали они не так уж и быстро. В отеле им без лишних слов отдали ключ-карту, и они зашли в лифт, поднимаясь наверх. Помимо них были еще пассажиры, так что никаких неприличных действий не получилось. «У меня старые джинсы и борцовка», — усмехнулся Джеймс. Номер был чем-то типа квартиры-студии с большой кроватью, гостиной и кухонькой. «Хочешь что-нибудь выпить?» — предложил он, сняв с Эзры куртку и раздевшись сам. «Нет, мне достаточно вина, что мы пили», — ответил он. «Но мне бы в уборную. А как писать со стояком? Вопрос», — ответил он. «Может быть, ты снимешь с меня ремешок?» — спросил Эзра, оглядев номер. «Сниму. Но не сейчас. А туалет там», — указал Джеймс на дверь и сам пошел на кухоньку, чтобы сделать себе кофе. «А чай или кофе хочешь?» — крикнул он. «Кофе!» — ответил Эзра и скрылся в ванной, мучиться и устраиваться так, чтобы без проблем отправить свои естественные надобности. В конечном итоге ему удалось, и он, освежившись, вернулся в кухоньку. «Уже придумал, что ты со мной сделаешь?» — спросил он. «Я не собираюсь проводить с тобой сессию», — хмыкнул Джеймс. Когда Эзра пришел на кухню, он усадил его на стол и подал ему чашку с кофе. «Можно?» Он коснулся пучка, чтобы распустить его. «Ну, даже без сессии. Все равно можно?» Кивнул он и мотнул головой, чтобы волосы рассыпались по плечам. Отложив резинку, Джеймс прочесал пальцами густые локоны и, наклонившись, поцеловал Эзру в шею. Он не хотел спешить. Хотел изучать этого парня и его чувственность. «А чего ты хочешь сам? Что любишь сам?» — спросил он. Эзра пожал плечами. Ему толком не с чем было сравнивать. «Люблю горячий секс», — ответил он. «Люблю сосать член. Даже не знаю». Джеймс улыбнулся и медленно провел ладонью по его спине. Парень явно любил получать удовольствие, но не умел его растягивать. «Идем». Он выпил свой кофе почти залпом и потянул Эзру к кровати.